Владимир Короленко. Легенда о царе и декабристе. Читает Наташа Белкина. Глава первая. 10 сентября 1856 года губернатором в Нижний Новгород был назначен генерал-майор Александр Николаевич Муравьев. Владимир Галактионович Короленко более 10 лет прожил в Нижегородском крае. Он поселился в Нижнем Новгороде в январе 1885 года, когда после долгих скитаний получил разрешение вернуться в Европейскую Россию и жил здесь под надзором полиции. Послужной список нового губернатора был не совсем обыкновенный. Родился он в 1792 году, 19 лет участвовал в Отечественной войне, получил знак отличия за Кульмское сражение. 24 лет он был уже полковником. Муравьев стал полковником в 23 года, 7 марта 1816, что было удивительно даже для того времени, когда в результате продолжительных войн офицерский корпус русской армии значительно помолодел. Но в 1816 году, заразившись заграничными идеями, внезапно бросил службу и вместе с Никитой Муравьевым основал первое в России тайное общество «Союз благоденствия». Еще шаг, и он очутился в среде декабристов. Муравьев был членом преддекабристской организации «Священная артель», основателем Союза спасения, членом военного общества Союза благоденствия до мая 1819 года. За успехи на военном поприще товарищи звали его «Маршал де Сакс» в честь знаменитого полковника Морица Саксонского. Но в 1818-м карьера его была внезапно прервана. В октябре он вышел в отставку, но не по семейным обстоятельствам, как было записано в формуляре, а в знак протеста против незаслуженного обращения, ареста по распоряжению Александра I за ошибки, допущенные унтер-офицерами на Крещенском параде. В сентябре 1818-го Муравьев женился на княжне Шаховской и поселился в деревне, а в мае 1819-го он объявил о своем решении покинуть тайное общество и вернул все хранившиеся у него документы Союза благоденствия. В России к государственным преступникам, приговорам Верховного уголовного суда, осужденным к разным казням и наказаниям, по делу о восстании 14 декабря Муравьев значится в разряде 6, где о нем сказано так. Полковник Александр Муравьев участвовал в умысле цареубийства согласием в 1817 году изъявленным, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом Атонова совершенно удалился, но о цели Онова не донес. По приговору суда государственные преступники этого разряда, которых, впрочем, было только двое, полковник Муравьев и дворянин Люблинский. Люблинский Юлиан Казимирович, настоящая фамилия Маташнович, из обедневшего шляхтицкого рода. Подлежали ссылке на каторжные работы на 6 лет и поселению в Сибири. Но ввиду чистосердечного раскаяния участь Муравьева была смягчена. Он был сослан в Восточную Сибирь без лишения чинов и орденов. По конфронтации 10 июля 1826 года Муравьев был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства. А через 2 года получил право определиться на государственную службу. Бывший полковник, основатель Союза благоденствия и декабрист, стал в 1828 году иркутским городничим. С этих пор он проходил разные ступени чиновничьей иерархии. Был последовательно председателем сначала Иркутского, потом Тобольского губернского правления, исправлял временно должность Тобольского губернатора, затем в 1834 году возвратился в Европейскую Россию в качестве председателя Вятской уголовной палаты. Потом занимал ту же должность в губернии Таврической, потом стал губернатором в Архангельске. В 1854 году опять поступил на военную службу и участвовал в Севастопольской кампании. Здесь застала его перемена царствования. Молодой император не скрывал своего желания приступить к освобождению крестьян. Искренность этих его тогдашних намерений обнаружилась, между прочим, в том, что он окружил себя людьми, настроенными освободительно. Параллельно с оживлением в обществе и народе, В бюрократии тоже происходили соответственные перемещения и перемены. Муравьев решил опять бросить военную службу и отдать великому делу свою административную опытность, приобретенную в сибирских, вятских и архангельских чиновничьих дебрях. Таким-то образом, в тревожные, как грозовое весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власти растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему, Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника в замысле цареубийства, декабриста, приговоренного некогда к каторге. Что же представлял он на самом деле, и каково то искреннее раскаяние, которое позволило каторжнику продвигаться по ступеням службы и занять, наконец, один из важнейших после Петербурга и Москвы губернаторских постов, да еще в такое тревожное время? Естественно, что этот вопрос очень важный, пожалуй, трагический для тогдашних командующих классов Нижегородского губернского мира, занимал всех при этом назначении. Ждать его разрешения пришлось недолго. Губернатор-крамольник обнаружил свою личность выразительно и ярко, надолго оставив по себе память в Нижегородском крае.